в незнании настроений крестьянства и в отказе советоваться с народом. «Незачем валить на местные органы», — заявила Крупская, — «те ошибки, которые были допущены самим ЦК». Когда Крупская еще произносила свою речь, руководители райкома дали знать об этом Кагановичу, и он немедленно выехал на конференцию. Поднявшись на трибуну после Крупской, Каганович подверг ее речь грубому разносу. Отвергая ее критику по существу, Каганович заявил также, что она, как член ЦК, не имела права выносить свои критические замечания на трибуну районной партийной конференции. «Пусть не думает Крупская», — заявил Каганович, «что если она была женой Ленина, то она обладает монополией на ленинизм». Второй человек в руководстве партии. Начало 30-х годов было временем наибольшей власти Кагановича. Хотя правые лидеры Бухарин, Томский и Рыков были уже выведены из Политбюро, этот орган не был еще полностью послушен воле Сталина. По ряду вопросов Киров, Орджоникидзе, Рудзутак, Калинин, Куйбышев иногда возражали Сталину. Но Каганович всегда стоял на его стороне. В годы коллективизации в те районы страны, где возникали наибольшие трудности, Сталин направлял именно Кагановича, наделяя его при этом чрезвычайными полномочиями. Каганович выезжал для руководства коллективизацией на Украину, в Воронежскую область, в Западную Сибирь, а также во многие другие области, и всюду его приезд означал тотальное насилие по отношению к крестьянству, депортацию не только десятков тысяч семей кулаков, но и многих тысяч семей так называемых подкулачников, то есть всех тех, кто сопротивлялся коллективизации. Особенно жестокие репрессии обрушил Каганович на крестьянско-казачье население Северного Кавказа. Достаточно сказать, что под его давлением бюро Северокавказского крайкома партии приняло осенью 1932 года решение выселить на север жителей 16 крупных станиц Полтавской, Медведовской, Урупской, Башаевской и других. Следует напомнить, что казачьи станицы гораздо крупнее русских деревень. В каждой было обычно не менее 1000 дворов. Одновременно на Северный Кавказ, на освободившиеся места, переселялись крестьяне из малоземельных деревень Нечерноземья. Суровые репрессии проводились и в подведомственной Кагановичу Московской области, которая охватывала тогда территорию нескольких нынешних областей. Видимо, учитывая именно этот «аграрный опыт», в кавычках, Сталин назначил Кагановича заведующим вновь созданным сельскохозяйственным отделом ЦК ВКПБ. Каганович руководил в 1933-34 годах организацией политотделов МТС и совхозов, которым на время были подчинены все органы советской власти в сельской местности, и в задачу которых входила в частности чистка колхозов от подкулачников и саботажников. Каганович был жесток не только по отношению к крестьянам, но и к рабочим. Когда в 1932 году в Иваново-Вознесенске начались забастовки рабочих и работниц, вызванные тяжелым материальным положением, то именно Каганович управлял расправой с активистами этих забастовок. Досталось от него и многим местным руководителям. Некоторые из них бойкотировали введенные тогда закрытые распределители для партийных работников и посылали своих жен и детей в общие очереди за продуктами. Каганович оценил их поведение как антипартийный уклон. В 1932-34 годах